Глава 102. Беспорядки. После того, как нападение черных гигантов было отбито, нас пригласили в дом главы клана. Сама деревня оказалась небольшой. Не боюсь предположить, что в ней обитали всего около 100 членов племени тигров. Дома тигриного племени можно было сравнить с монгольскими юртами. Ведь они имели цилиндрические формы, а их наружные стены были покрыты толстой белой тканью. Отсутствовали окна, но присутствовал кристалл, похожий на тех, которые использовались в эльфийских светоизлучающих хрустальных лампах, чтобы освещать здание. Стены были украшены костями и клыками, а по земле расстилались многочисленные вышитые ковры. Вход в дом главы клана тянулся ввысь, чтобы через него могли проходить не только среднего роста члены тигриного племени, но и более высокие существа. Кроме того, высокий потолок создавал просторную зону, что придавало дому вид лобби-отеля. Однако в этот момент дом главы клана казался довольно маленьким. Эйнка, глава клана, сидел в центре прямо передо мной, а остальные воины тигриного племени расположились вокруг него. Все эти мускулистые люди, сравнимые с Гаэмом, создавали свирепые образы. Мышцы, вероятно, были их предметом гордости. Пока я крутил в голове свои бесполезные мысли, Эйн начал разговор. «Мы признательны вам за спасение, Арк. Ариана Дано, он прекрасный слуга». Когда Эйн усмехнулся от сказанных слов, Ариана, будучи нервной, решила прояснить ситуацию. По какой-то причине он приписал меня к слуге Арианы. Вероятно, это потому, что Ариана выступала в качестве представителя нашей группы в предыдущих беседах. «Итак, все теперь на своих местах. Простите за неуважение, Арк Дано. Позвольте мне еще раз выразить вам свою искреннюю благодарность». Эйн слегка опустил голову, когда поблагодарил меня. После такого поведения главы клана окружающая нас атмосфера накалилась. Воины тигриного племени стали косо смотреть на нас. Когда я думал об этом, сзади Эйна появилась крупная женщина и начала ругать всех воинов. «Вы неблагодарны за помощь, которую получили! Вы забыли, что ваши травмы вылечили они! Вы недовольны тем, что эти существа не придерживаются иерархии нашего клана! Те, кто не желает признавать полученную доброту, шаг вперед, чтобы я лично могла переломать их руки!» Когда женщина говорила, глава клана, скрестив свои руки на груди, впился взглядом в воинов. Видимо, мои действия стали причиной этой тяжелой атмосферы. Что касается ругавшей женщины, она была ростом в 2 метра и 30 сантиметров. По сравнению с мускулистыми мужчинами, окружавшими ее, эта женщина имела худое тело. Но потом я понял, что это просто оптическая иллюзия. Ведь Ариана и Чиома выглядели совсем иначе. Ее загорелая кожа и чрезвычайно большая грудь подчеркивались ее красивой осанкой. К тому же она держала свои руки, скрестив их под сиськами. Ее волосы переливали золотистыми и черными цветами. Когда она закончила ругать воинов, последние одновременно склонили свои головы. «Прошу прощения за это представление. Это моя жена Юга», – снова заговорил Эйн, пожав плечами и немного усмехнувшись. Потом на меня посмотрела женщина по имени Юга. «Простите за это представление, почетные гости. Просто воинам нашего клана очень стыдно, что они заимствовали силу чужаков. Поскольку гиганты нанесли огромный урон соседним племенам, всех пострадавших привезли сюда. Мы все на пределе. От имени этих дураков я благодарю вас». Когда Юга благодарила меня, она улыбалась. После того, как раны сражавшихся были обработаны, Эйн отвел нас в другой дом, полностью наполненный ранеными людьми. Не имея оснований отказываться от его просьбы, я приступил к лечению магии исцеления, все время спрашивая, почему в основном ранены женщины и дети. Они должны быть целыми после нападения гигантов, полагаю. «Нет, в первую очередь я пришел сюда, чтобы найти членов тигриного племени. Не стоит меня благодарить». Я кивнул на их благодарность и дал свой ответ. Эйн, когда услышал мои слова, спросил. «Я вспомнил, что я не знаю цель вашего приезда. Вы пересекли границу, чтобы добраться сюда. Так что же вы желаете?» После этого воины, которых поругала Юга, начали шевелиться и обсуждать что-то между собой, нередко поглядывая на меня. Поскольку я не взял плату за лечение, я решил рассказать им о своей просьбе. Когда Эйн и его жена узнали о моих намерениях, их глаза вылупились. Я слышал вздох Арианы, которая стояла рядом со мной и следила за тем, как Понта играет с кончиками пальцев Чиомы. «Арк Дано, вы рисковали своей жизнью, пересекая границы племен, чтобы приобрести дьявольские когти? Кроме того, вам пришлось покорить крест дракона, чтобы пересечь равнину». Эйн захохотал, услышав цель нашего приезда, а потом, опустив голову, извинился. «Простите, Арк Дано, мой клан не хранит дьявольские когти. Их можно найти к западу от нашей деревни в одном из более крупных кланов». Эйн почесал свой подбородок и громко вздохнул. Похоже, что эта деревня не выращивает дьявольские когти для себя. Видимо, придется попросить информацию, как найти западные племена. Не могли бы вы дать нам информацию о деревне, которая выращивает дьявольские когти? От моего вопроса глаза главы клана засияли, как глаза плотоядных. Гиганты, которых мы победили, жители Черного леса к югу от этих равнин. Обычно они редко встречаются на равнинах, но в последнее время их стало больше. Западные кланы разослали всем предупреждения. Но я никогда не думал, что они дойдут до Куваны. Короче говоря, я планирую возглавить группу воинов для расследования на территории клана Эна. Я догадался, куда Эйн клонит с этой речью. Если я не ошибаюсь, то наш ездовой дракон принадлежит клану Эна. Вы хотите, чтобы мы присоединились к вам? Если встретится один или два гиганта, то мы справимся. К тому же, разве наше присутствие не привлечет еще больше существ? Эйн кивнул и улыбнулся, когда услышал мои рассуждения. Это верно. Но я не закончил. Наш клан самый маленький из шести кланов, поэтому я должен оставить одну группу воинов здесь, чтобы они защитили деревню в случае опасности. Другими словами, он не мог позволить себе провести много людей на территорию клана Эна. Следовательно, для разведывательной группы нужны сильные существа. Проще говоря, нас хотят нанять как наемников. Почему-то в моей голове промелькнула маленькая ностальгия. Я посмотрел на Риану и Чиомы, чтобы узнать, что они думают. Чиома и Ариана кивнули. Итак, наше решение – принять предложение Эйна. Мы одолжили одну из плата клана Уйри и провели ночь в деревне, чтобы продвигаться к путешествию. На следующий день мы отправились в главную деревню клана Эна. Помимо Эйна и нашей группы, пошли еще 10 воинов. Несмотря на то, что тигриное племя хорошо владело боевыми искусствами, они понесли большие потери от сражения с гигантами. Этого можно было бы избежать, если бы они разом истребили всех гигантов. Наша следующая встреча с ними может закончиться совсем иначе. Мы могли бы безопасно добраться до деревни клана Эна, но что-то меня тревожило, пока я смотрел на своих спутников. В это время Ариана шлифовала свой меч короля льва, чем и заполнив полностью свой рот, ела печенье, подобную пищу, которую нам подали вчера на ужин. Понта дремала у меня на коленях. Все было как обычно, ничто не предвещало беды.